Джейк Хессон лежал поперек кровати. На его грязной белой рубахе, как раз против сердца, расплылось малиновое пятно, посреди которого торчала рукоятка ножа. Судя по желто-восковому цвету лица убитого, смерть наступила несколько часов тому назад. Глава третья. Высокий, румяный, с аккуратно подстриженными усами и агрессивно выдвинутой вперед нижней челюстью лейтенант Маршалл, начальник районного полицейского отдела расследования убийств, закурил и приклеил сигарету к нижней губе. Он молча наблюдал, как я, притиснувшись к стене, мешаю работать криминалистам, разыскивающим в маленькой комнатке отпечатки пальцев. А Джейка Хессона к этому времени осталось только кровавое пятно на смятом покрывале. «Том Критц заинтересуется этим делом», — обратился ко мне маршал. «Если все, что вы сообщили, соответствует действительности, то концы надо искать в его районе». «Кто такой Крит?» «Капитан Уэлденской полиции. В прошлом году он обращался к нам с просьбой проверить клуб Соулоу, где, как предполагалось, работала эта девушка Бенсон. Мы, однако, ничего не обнаружили». Маршал одарил меня холодной улыбкой. «Что же касается Крида, то у меня сложилось высокое мнение о его способностях и деловых качествах еще во время нашей совместной работы в прошлом, а вот из меня, похоже, вам удалось сделать мартышку. Должен признаться, что за этот прискорбный факт в большей степени, нежели кто-либо, ответственен ваш отец», — ответил я совершенно серьезно. Маршал рассмеялся. Повернувшись к своему заместителю, сержанту Гамильтону, он распорядился. «Дик, я вас покидаю. Вместе с этим смышленным молодым человеком мы отправляемся разговаривать с Кридом. Когда закончите здесь, можете заехать за мной». «Хорошо, лейтенант», — кивнул Гамильтон. «Идемте». Маршал взял меня под руку. «Вы подбросите меня до Уэлдена. Криду будет интересно выслушать вашу версию. За исчезновение девушки ему был нагоняй, но поскольку тело обнаружить не удалось, дело пришлось закрыть. Пришлите, пожалуйста, фотографию этой комнаты с убитым ко мне в Шет-отель», — обратился я к Гамильтону, который при этом вопросительно взглянул на маршала. «Сделайте это», — распорядился маршал. «Я тоже запечатлен на снимке, а это неплохая реклама». «Не стоит возлагать больших надежд, лейтенант. Редактор Файет может именно вас и отрезать. Мы точно отмеряем количество публикуемых ужасов. Но-но, пройдемте». В тон мне ответил маршал, мы спустились с лестницы и вышли на улицу. По пути в Уэлден я подробно рассказал маршалу о результатах нашей работы, и он знал теперь все до мелочей. Мне кажется, что для продолжения расследования появилось сразу несколько новых направлений, произнес он, внимательно выслушав меня. «Я всегда полагал, что со смертью фармера дело нечисто. Куда только прицепить эту Никольс?» «Мы и сами не прочь бы об этом узнать», — заметил я и, обогнав грузовик, спросил. «А как этот капитан Крит относится к репортерам? Позволит ли он нам продолжать работу параллельно с его людьми?» «Думаю, что да», — пожал плечами маршал. «На всем побережье нет копа, который не жаждал бы увидеть свою физиономию в вашем листке. Правда, хотя Крит и славный малый, но терпеть не может, когда его держат в неведении. Прежде чем отправляться на поиски Хессона, вам следовало бы к нему зайти». «Ради всех святых!» — воскликнул я. «Мы ведь только вчера приехали. Я собирался посетить его сразу после встречи с Хессоном. Впредь свои действия обязательно согласовывайте с ним. Кстати, вы все еще сотрудничаете с этим толстым сценаристом из Голливуда?» «Не могу назвать это сотрудничеством», — пока Бирни в основном пьет за казенный счет. Да, парень он продувной. Вам не приходила в голову мысль, что он мог приискать себе работенку получше, нежели ишачить в Crime Facts? Многие именно так и думают, — рассмеялся я. Да видно уж, так у него устроена голова.